Глава 36. Марат. «Лжешь. Я не верил ей. И верил одновременно. С Реутовым. С Павлом Реутовым. Почему он? Когда они успели? Может, через Ангелину? А может, раньше? Ты говорила, что помощь с помещением тебе не нужна. Задумчиво вспомнила, что новый собственник у вас... Да». Я хотел помочь. Понимал, что Давид мог давить на нее с этой стороны, а на мою женщину никто не смел давить. Только я. Но Полина отказалась. Сказала, что уже все решила с новым собственником. Как же это интересно, она решила. За помещение дала ему, да? Полина смотрела на меня, сузив глаза, долго и пристально. И столько в них разочарования. «Так, значит, думаешь обо мне?» Усмехнулась. «Пусть будет так. Насосала на аренду. Надеюсь, теперь отстанешь от меня?» Дернула плечом и уйти хотела. Я не позволил. Мы не закончили. «Так расскажи мне, как думать?» Сжимал руку и шептал в ухо. «Я проверю и... приму?» Выдавил честно. «Да, я, невъебенный самец-жеребец, готов признать, что жена мне любая нужна. Раньше считал, что никогда, а сейчас многое стерпеть мог бы. Женщинам такое знать не нужно, чтобы на шею не садились, но Полина и так знала обо мне достаточно. Наверняка ведь чувствовала, что может делать со мной все, что хочет. Хочешь знать?» Насмешливо склонила голову. «Да». Протянула, глядя прямо в глаза. «Ты всегда хотел знать об этом. Что же, честность за честность. Ты ведь достаточно погрузил меня в свои отношения с любовницей. Я тоже отвечу. Пашу я знаю давно. Очень. Когда-то давно мы были близки. И прямо на ухо. Очень». «Он?» Полина молчала, но вопрос поняла. Она хотела сделать мне больно. Ей удалось. С бывшим сошлись, со своим первым. Жена не ответила, но я по глазам понял, что попал в точку. Он, Павел Игоревич Реутов, забрал девственность, первую сильную влюбленность, сердце моей жены. «Помнишь, обещал урыть твоего нового хахаля?» С обманчивой мягкостью напомнил. «Тебя, мать моих детей, жену любимую. Я урыть не могу, а вот его...» Резко отпустил ее руку и стремительно направился в раздевалку. «Накупался?» «Конечно», — услышал едко ледяное. «Пойти помериться яйцами с соперником намного важнее дня рождения собственных детей». Закончила презрительно и пошла к аниматорам. Они как раз приглашали родителей помочь детям с конкурсом. Я тихо выругался и пошел за Полиной. Но как она это делает? Вроде бы все выполнял, как велено. Даже злой оскал под улыбку маскировал. Что делать? Морду ему набить, яйца в омлет, внутренности в фарш. Это понятно. А с Полиной? Она ведь с ним. Если я Реутова уберу, она вернется ко мне? Что-то сомневаюсь. После встречи с Камилой все покатилось по наклонной. Полина все дальше и дальше от меня. Раньше был уверен, что самое страшное, что может произойти, жена в объятиях другого. Сейчас понял, что не это. Если Полина разлюбит меня и отдаст свое сердце другому, вот настоящий конец света. Любит ли она еще меня? Это главный вопрос. Ведь если любит, значит, его любить не может. Правильно? Двоих любить невозможно, а если уже не любит, то может полюбить его. «Чего тебе?» — шипела Поля, когда с улыбкой обняла. Я подхватил ее и прыгнул с бортика в глубокий бассейн. Здесь никого не было, спортивный и слишком холодный. «Охренел, Загитов?» — зло вынырнуло, убирая светлые мокрые пряди с лица. «Ты мне одно скажи». Подплыл к ней, практически прижал к бортику. «Любишь меня еще?» Полина шумно сглотнула и не торопилась отвечать. Какой ответ тебя устроит, и ты дашь мне развод? Честный. Да, сейчас я хотел правды. Честный. Она задумалась. Я не знаю. Подняла на меня глаза. Я любила тебя прежнего. Очень любила. А тебя сегодняшнего я не знаю. Да и того Марата, как оказалось, не знала совсем. А узнавать тебя нового мне совсем не хочется. Действительно честно. Наверное, поэтому так колет внутри. Поль, пожалуйста. Нет, оборвала устало и горько. Не обманывай меня и себя. Мы давно к этому шли, Марат. И мы пришли. Камиллы не будет в нашей жизни, я обещаю. Дело уже не в ней. Она просто следствие. Все раньше началось. Намного раньше. И ты это знаешь. Она поплыла к лестнице. Да, я знал. Сейчас только понял. Походы на тусовки Давида казались такой мелочью. А теперь вспоминать мерзко. Смотрел ведь, любовался. Представлял порой пошлые картинки с доступными девками. Для меня это было сродни прелюдии к просмотру порно. Порнуха — это не грех, мы с Полей сами могли что-то пошлое включить. Но с телевизором я не сходил бы налево, не сорвался бы. А у Давида в моменте мозги утекли, и все пошло по известному месту. «Виноват, согласен». Полина просила самому себе ответить на этот вопрос. «Больше никакого блядства». Больше никаких двойственных ситуаций. Поль позвал с улыбкой. «Но ты ведь не сказала, что не любишь». Полина злилась, не понимала и обижена. «А это значит что?» «Правильно, ей не все равно. Я должен начать вести себя правильно. Я ведь пытался. Почти месяц не давил, не преследовал, не навязывался». Выбирал красивые украшения и цветы. Правда, первое она не принимала, а второе ставила к Лиане в комнату. Полина шикарная женщина и достойна всего самого лучшего. Может, машину новую? Ну, блядь, не в парк аттракционов же ее вести. Это чистый детский сад. Моя жена это все не любит, как и я. Ладно, стану очень хорошим мальчиком. Нарву ромашек и поведу ее в какое-нибудь студенческое кафе. Но сначала набью морду Реутову. Популярно объясню, что нельзя лезть к чужим женам в трусы. Он вообще козел, сорвал мой цветок. Я ведь спрашивал у Полины, кто был первым. Но она не ответила, только сказала, что не хочет вспоминать. Значит, что-то сделал ей. Я его карма, и я за ним иду. Марат? Когда я привез уставших детей и жену домой, увы, к ним, не ко мне, то Полина предупредила. «Не смей вмешиваться в мою жизнь. Не лезь к Паше, понял?» «К Паше, значит», — обманчиво спокойно повторил. А Паша не думал, что лезть к чужим женам чревато сотрясение мозга. Полина как-то странно взглянула на меня и прикусила губу, усмехнувшись. «А что смешного?» «А ты не знал, что женатые мужчины, которые пихают член в черную дыру, страдают от ранней сексуальной дисфункции на нервной почве?» «Хрен у меня стоит, а вот яйца посидели», — честно признался. «Уволь меня от подробностей», — фыркнула, но с улыбкой. «Ареутов должен быть готовым, что ему наваляют», — грозно бросил. Полина дернула плечом и выдала. «А может, он тебе наваляет?» И звонко стервозно рассмеялась. «Что?» — взвыл я. Но эта белокурая зараза уже захлопнула перед моим носом дверь. «Посмотрим, кто кого». Я не стал выпрыгивать на Реутова, как черт из табакерки, а позвонил и назначил встречу, где ему будет удобно. Он может быть 300 раз мудаком и 1000 раз гондоном, но он не простой перец. А мне сейчас... Ух, как не нужно исков о нападении и причинении особо тяжких повреждений. А этот хрен имеет ресурсы засудить меня. У него тоже армия юристов. Да и задели меня слова Польки. Если напасть на волне ярости прямо сразу, вроде как нечестно. А глаза в глаза, чтобы точно знал, за что поебалу выхватывает, это четко и по-мужски. Ну ладно, по-пацански. Я приехал в пафосный фитнес-клуб. Я такие не люблю. У нас с мужиками из диаспоры и бывшими моими товарищами по борьбе свое местечко есть. И потренироваться, и на спарринг выйти. «Здравствуйте». Мне улыбнулась хостес. «Могу вам чем-то помочь?» «Мне бы в зал единоборств попасть разочек». И обаятельно улыбнулся. Девочка на меня с большим интересом посмотрела и оглянулась, убеждаясь, что мы одни. Затем пропустила по своей карте. «Когда закончите, зайдите в коммерческий отдел. Нужно оформить посещение». Стреляли в меня жарким взглядом. «Эх, девки, девки, что вы все на взрослых мудаков засматриваетесь?» Я прошел в зал, где уже тренировались мужики, даже пара женщин ногами махала. Поля тоже это дело любила. Я не против был. Конечно, со взрослым сильным мужиком под центнер веса ей не справиться, но дестабилизировать и убежать точно сможет. Это хороший навык. Реутова увидел в углу с грушей. Они с каким-то коренастым мужиком ржали и отрабатывали удары. Кони, блять. Я направился к ним, упорно выискивая недостатки в этом хрене с бугра, напрочь отметая все мужское, что отметил при первой объективной оценке. «Да смазливый он какой-то. И вообще, у него ухо проколото. Точно пидорас. Пидорас, который трахнул мою жену. И не один раз. Не думал, что Полине нравятся такие лощенные красавчики. У него, наверное, и подмышки с мудями выбриты. Тьфу. Блять, у меня же тоже подмышки лишены мужских пахучих зарослей. Полина этого всего не любит, даже в паху стричь волосню заставляет. Точнее, заставляла. Реутов заметил меня и снял перчатки. Жадно пил воду и следил за моим приближением. Улыбался, падла. Гаденько так, иронично. «Я так понимаю, брататься не будем?» Саркастично поинтересовался. «Не будем». Я хотел сдержаться, но не смог. Сходу зарядил ему по роже. Реутов отклонился, и кулак прошел по касательной, но цели все же достиг. Реутов сплюнул кровь из разбитой губы. «Эй, ребята!» Мужик, который, похоже, тренером был, бросился между нами. «У нас так не прокатит. Либо на ринг, либо нахер пошли. Здесь вам не бойцовский клуб». «Подожди, Артём». Реутов очень мягко отодвинул его и резко засадил мне прямо в солнечное сплетение. Секунд на 20 я забыл, как дышать. Мудло. «Всё, нахуй, пошли отсюда». Этот Артём был горяч. «Устроили мне, бля». «Ладно, ладно». Реутов поднял примирительно руки. «Мы на ринг». «На ринг, бывший муж?» Подмигнул мне. Я физически ощущал, как мои глаза наливаются кровью. «Это я-то бывший муж?» Это мудло с наглой рожей еще и перчатки мне бросил без уважения. «Ну и что тебе нужно?» Мы кружили по рингу, не сходились. Тренер Артём пристально следил. «Чтобы ты яйца свои кудрявые к моей женщине не подкатывал». «Почему это кудрявые? В душе за мной подглядывал, вуайерист». Я коротко рассмеялся. «Ну что за болтливая сволочь?» «Слышал, что мужики, которые спят с чужими женами, остаются без хуя. Мы пару раз обменялись ударами, примирялись друг к другу». Реутов на секунду задумался и так уверенно улыбнулся. «Нет, это пиздёж, зуб даю». На Полину намекал, что с ней спит и член на месте. «Ненадолго». «На жену мою намекаешь, падла». Бросился на него, нанося серию ударов. Реутов только и смог что закрываться, но потом оттолкнул меня к канатам. «Полина сказала». Хищно бросил. «Сказала». Я снимал перчатки, хочу голыми руками ему морду набить и ногами. «Ну, раз Полина сказала...» И хмыкнул. «Ок». Он тоже отбросил свои. «Я сплю с ней». Я бросился на него, а он на меня. Херачились мы от души. Очень скоро я ощутил, что такое почки. А Реутов красавчик, больше не красавчик. Теперь будет с горбатым носом. Весь ринг кровью залил. Из меня тоже текло, но я даже не понял, откуда. «Всё, блядь!» Нас растащили. Тренер Артём тоже отхватил, синяк расплывался под глазом. Или вы оба уёбываете нахер, или я вызываю полицию, чтобы я ваших мёртвоебистых больше не видел». «А ты почему такой дерзкий?» — не выдержал я. «Задолбал хуями обкладывать. Со мной так не разговаривали со времён юношеских тренировок по вольной борьбе». «У меня вообще премиум абонемент», — вставил Реутов. «Потому что вон у того дяди», — Артём показал на приближавшегося сурового мужика, «крепкие кулаки и мировое чемпионство по боксу. Хочешь добавки?» — посмотрел на меня. «Он хочет». Я кивнул на Реутова, который стянул майку и пытался остановить кровь из сломанного носа. «У него премиум-абонемент на пиздюляцию». «Заткнись, муж без груш. Ты уже пробил талон на осеменение буренки. Всё, проваливай с ярмарки». «Блядь, как он меня бесит. Всё, пошли вон, оба!» Нас выгнали, но предварительно развели по разным углам. Я умылся в раздевалке и осмотрел побитую морду. Синяк на скуле, рассечение брови, почки отваливаются. Нормально, только мизинец какой-то синий. Уже на выходе встретился взглядом с молоденькой хостес. Она слегка обалдела от моего вида. Я хотел пройти мимо, но остановился и отвёл её в сторону. «Слушай, денег хочешь заработать?» «В смысле?» — напряглась она. «Найди Пашу Реутова в клубе и предложи отсосать ему. Плачу двадцатку за 5 минут делов». «По-любому скорострел. Дольше не протянет. Зачем я это делал? Хочу удостовериться, что он говно, и убедить в этом жену. У неё есть один мудак. Это я. Зачем ей ещё?» «Не буду я этого делать», — воскликнула девушка. «Он козёл». «Почему?» — с интересом спросил. «Я уже делала ему как-то, ну это, минет. А ему не понравилось, видите ли, мерзавец». Я ржал на весь фитнес-клуб. «Это не подружка Камилы, случайно? Такая же тупая». «Ну да, он действительно козёл». Через час я сидел в травме. У меня перелом мизинца. Это лучше, чем нос. Утешение.